Были дни, когда Джек Бернс чувствовал, будто он снова стоит на той самой лестнице. Не только потому, что лифт в Торни не работал вовсе не временно, а еще и потому, что Джек многие годы потратил на то, чтобы отличить друг от друга двух человек. Своего отца, каким его хотела представить мама, и своего отца, каким он был на самом деле. Джек вот что хорошо запомнил. Когда мама снова двинулась вверх по лестнице, он взял ее за руку и уже не выпускал до самого четвертого этажа. Девушки из музыкальной академии шли вровень с ними. Джек понял, что мама очень взволнована. У двери она долго рылась в карманах, ища ключ. Она забыла, что ключ-то у Джека. По сценарию эту часть реквизита должен был представлять зрителям он. «Вот, держи», — сказал Джек, отдавая маме ключ. «Зачем ты его взял?» «Мог же потерять», — сказала мама. Джек не знал, что и думать. Еще ни разу он не видел маму такой рассеянной. «Мы просто хотели посмотреть на Джека», — как бы продолжая разговор, сказала высокая. «Но потом мы решили заодно сделать и татуировку», — сказала невысокая. Алиса впустила их в номер, и снова Джеку показалось, что она ведет себя так, будто давно с ними знакома. Войдя, мама зажгла свет. А высокая опять склонилась перед Джеком. Наверное, она снова захотела прикоснуться к его лицу, но сдержалась и просто посмотрела ему в глаза. «Когда ты вырастешь, Джек», — сказала она, — «у тебя будет полным-полно девушек». «Почему?» — спросил мальчик. «Эй, думай, что ты ему говоришь», — сказала Алиса. Невысокая, полная, симпатичная девушка с длинными волосами тоже встала на колени перед Джеком. «Прости нас, пожалуйста», — хором сказали девушки. Джек не понял, к кому они обращаются, к нему или к маме. Алиса села на кровать и тяжело вздохнула. «Ну и какую татуировку вы хотите?» — сказала она, смотря мимо девушек. Она очень старалась не глядеть им в глаза. Наверное, Алиса увидела какую-то ауру безрассудства, окружающую двух бравых девушек, и поняла, что Джек тоже это чувствует. Высокая и невысокая в самом деле собирались сделать одну татуировку на двоих, разбитое на две половинки сердца, на этот раз с трещиной по вертикали. Так, чтобы одну половинку Алиса вывела на левой груди высокой, а другую на левой груди невысокой. «Не очень-то оригинально», — подумал Джек. Но даже в 4 года он уже понимал, что в самой идее сделать себе татуировку оригинального чрезвычайно мало. Мало того, что разбитое сердце едва ли не самая массовая татуировка, так ведь еще способов изобразить его очень много. Ну, а уж место, где его изображают почти всегда одно и то же. В те дни татуировка еще играла роль этакого сувенира, памяти о поездке, о любви всей твоей жизни, о разбитом сердце, о гавани, где тебе довелось побывать. Тело служило чем-то вроде фотоальбома, так что от татуировок не требовалось быть произведениями искусства. Да они и не были ни искусно выполненными, ни приятными на глаз. Хотя отвратительными не были тоже. По крайней мере, татуировщики никогда не пытались намеренно делать плохую работу. И, конечно, старые татуировки всегда сентиментальны. У несентиментальных людей не принято метить себя на всю оставшуюся жизнь. Да и как татуировкам быть оригинальными, если их смысл — выражать что-то совершенно ординарное, например, твои чувства к матери, к возлюбленному, который тебя бросил, твой первый выход в море. Впрочем, это все моряцкие татуировки. А моряки — сентиментальный народ. Наверное, музыканты тоже, по крайней мере, эти две девушки, высокая и невысокая. Выглядели они, наверное, вульгарно, но ненависти к ним Алиса не испытывала, да и с точки зрения возраста у нее не оказалось возражений. Даже Джек видел, что они значительно старше Ингрид Му. Высокую звали Ханнеле. Она сняла свитер и водолазку, и выяснилось, что лифчик она не носит. Джека, конечно, очень интересовали груди, но на этот раз его внимание куда больше привлекли ее небритые подмышки. Она была широкоплечья. Груди у нее не слишком превосходили по размеру груди Ингрид Му. А удивительные волосы подмышками — оказались лишь немного темнее волос у нее на голове. Над пупком красовалось родимое пятно, по форме похожее на штат Флорида. Оно накрывало пупок этакой шляпой бордового цвета. Алиса включила Джонси. Ханна лежала губы и стала насвистывать. Джек хотел запомнить мелодию, но шум машины ему мешал. Ханна ли сидела на подоконнике, широко расставив ноги. Настоящим леди так сидеть ни в коем случае не полагается, но Ханнели носила джинсы, а кроме того, она же играет на виолончели, для нее это поза привычная. Много лет спустя, когда другая, на этот раз полностью обнаженная женщина, играла для Джека на виолончели, Он вспомнил о Ханнеле и задумался, не приходилось ли и ей играть вот так, полностью обнаженной, для Уильяма. Джеку снова стало стыдно от того, что у них с папой отыскался такой вот общий опыт. Он понял тогда, чем Ханнеле привлекла Уильяма. Она была бравая девушка, без дураков. Она сидела и насвистывала, и даже когда Алиса выводила трафарет у нее на ребрах, ни звуком не показала, что ей больно. Когда мама включила Роджерс и принялась закрашивать сердце на Ханнеле, Джек пересел на кровать к невысокой, полной, симпатичной. Ее звали Ритва. Груди у нее были большие, больше, чем у Ханнеле, и Джек все пытался не заснуть. Ему хотелось посмотреть, как мама будет ее татуировать. Наверное, получалось у него не очень, потому что мама сказала: «Вот что, Джек, иди-ка почисть зубы и надень пижаму». Мальчик отправился к раковине чистить зубы. Мама не раз говорила ему, чтобы он не пил воду из-под крана. Рядом с раковиной Алиса держала кувшин с питьевой водой, и Джеку полагалось полоскать рот только ею. Прополоскав рот, он переоделся в пижаму, спрятавшись за открытой дверью шкафа, чтобы Ритва и Ханнеле не увидели его голым, а потом снова уселся на кровать рядом с Ритвой, которая заранее заботливо откинула одеяло, а когда он лег, заботливо подоткнула его. Слышен был только шум машины и свист Ханнеле, тихий, но бравый. «Сладких тебе снов», — сказала Ритва и поцеловала его. «Вы разве не так говорите у себя в Англии? Сладких тебе снов, а?» — спросила она у Алисы. «Когда как?» — ответила Алиса. Джек отметил, какой грубый у мамы тон. Он раньше не слышал, чтобы она так говорила. Наверное, сладких снов ей желал Уильям. Наверное, он говорил эти слова и Алисе, и Ритве, и Ханнеле. Джек так подумал, потому что, когда Ритва произнесла эти слова, Ханнеле на несколько мгновений замолкла, будто боль от уколов в грудь и в кожу над ребрами внезапно стала ей невыносима. «Но она же бравая девушка», — решил Джек. «Так что дело тут не в иглах, а именно в сладких снах».